«Белый тигр не может выжить в дикой природе», — сказал старик. «Это к твоему вопросу, зачем я его выпустил из клетки. Этим он похож на нас, людей. В природе альбинос слишком выделяется. Он умрет с голоду или станет жертвой других тигров. Нормальной, естественной окраски. Так же и мы, люди. Мы альбиносы среди окружающей нас дикой природы. Представь, что тебя привезли и выпустили там, где для тебя все чужое. И ты чужой. А теперь, когда снаружи все изменилось, мы, люди, что-то вроде тигра на Марсе. Слышал про другие планеты? Теперь даже метро для тигра — хоть что-то родное». Иван помолчал. «Вот как, значит, получается». «И никаких вариантов?» — спросил он наконец. «У людей или у тигра?» «У тигра. В городе». Старик пожал плечами. «Есть один». «И какой?» «Но он может стать людоедом». 79-80. Иван закончил отжиматься и поднялся с пола, мокрый насквозь. Руки подрагивали от усталости. Похоже, регулярные упражнения возвращают ему диггерскую форму. Сейчас черед разминки с мячом. Внимание, координация, чувство партнера. Иван помедлил. Нет больше моей команды. Нет больше диггера Вана. Все приходится начинать сначала. Стоит ли? Он достал мячики, взвесил их в руке. Теннисных, жаль, нет. Ничего, сойдут и простые тряпичные с утяжелителями. Время философских бесед наступило. Ха! Иван улыбнулся. Со стариком было хорошо тренироваться. Они болтали о том о сём, продолжая перекидываться мячиками. Слепой ловил легко, а ошибался редко. Гораздо реже Ивана. Словно в башке у него лазерная система наведения вместо потерянных глаз. Интересно, как это случилось? Старик на вопрос об этом отмалчивался. Иван покачал головой. Жуткая, наверное, была история. Вообще, своеобразное ощущение работать с партнером, который тебя не видит. И еще философия. В прошлый раз старик сказал, что метро — это ад. Сегодня он заключил, что метро — это рай, откуда людям рано или поздно быть изгнанными. «Так метро — это все-таки ад или рай?» — уточнил Иван, бросил мячик. Старик легко поймал тряпичный комок, повел головой. «А что такое, по-твоему, рай?» «Бросок. Место, где живут ангелы», — сказал Иван, в свою очередь, ловя мячик. Старик наклонил голову. Белые глаза, казалось, смотрели в глубину, в самую душу Ивана. Мячик летел. В последний момент морщинистая рука поднялась и поймала его перед самым лицом слепого. — А вот ты ответил, — старик бросил мячик Ивану. — Если встретишь ангелов, передавай им привет. Иван в прыжке перехватил бросок, легко приземлился. Ребра почти не болели. «Обязательно». «Трепло», — сказал старик добродушно. «Хочешь послушать, как все было на самом деле? Уж я-то знаю». «Да ну», — Иван усмехнулся. «Лови». «Ну, почему бы и нет?» Старик пошевелил губами. «Где-то по метро ходит старый бог», — начал он негромко. «У него длинная белая борода, морщинистое доброе лицо и голубые глаза. Совершенно развратные, конечно». Иван поперхнулся. «Ничего себе описание!» «И такую вот фигню я могу нести километрами», — сообщил старый хрен. На самом деле все было далеко не так пафосно. Жил когда-то, задолго до катастрофы, изначальный монтер. И решил он в один прекрасный день. Опять легенда. На самом деле, конечно, день был довольно паршивый. Построить метро. Позвал своих монтеров и приказал. Вот вам план. Стройте, сволочи, так-то и так-то. А я проверю. Монтеры постанали, но делать нечего. Построили. И посмотрел изначальный монтер на метро и сказал, что это фигово, но могло быть и хуже. И сказал изначальный монтер, да будет в метро свет. И провели монтеры электричество. А потом... Старик сделал многозначительную паузу. Потом появился изначальный диггер. Нашел, чем меня грузить. Знаем мы этих изначальных. Иван фыркнул. Сказочки для диггеров младшего возраста. Косолапый мне такие рассказывал. Да я сам такие рассказывал, когда воспитывал молодняк. Дверь в комнату старика была приоткрыта. Иван заглянул в щель. Старик ходил из угла в угол, опираясь на свой чудовищный костыль. Тук-тук-тук-тук. Неутомимый и огромный. Седая грива развивается, борода в колтунах. Старик вдруг развернулся к стене, покачался с ноги на ногу. Словно перед ним кто-то стоит. Иван прищурился. Да ничего там нет. Тень от инструментального шкафа. «Что вы все сюда лезете? Что вам тут? Ноев ковчег?» В следующее мгновение Иван зажмурился, помотал головой. Снова посмотрел. «Да ну! Фигня! Не может быть!» Обычная тень, неподвижная, как и положены тени от неподвижного предмета. Но Иван вдруг отчетливо вспомнил, как эта тень шевельнулась в ответ на реплику старика. Глюки? Могла ведь фиолетовая пыль остаться на его одежде, почему нет? Вот и привиделось. А что старик со стеной разговаривает, ну, у всех свои недостатки, верно? Иван покачал головой. — Что вы от меня хотите? — спросил старик. — Ну, говорите! — Иди, диггер, и хорошенько выспись.